укрыла дома, улицы пусты. Это зима, с ней уходишь ты. Усни скорей, эта ночь вошла в каменный пояс домов, в каменный пояс домов. Звезды качают твою теплую постель, не устаю умолять метель. Уйди скорей, не теряй тепла, каменный пояс домов, каменный пояс домов. Пусть тебе снится окно в снежной высоте, в мире темно, но светло в мечте. Усни скорей, сказки отвори, каменный пояс земли.